Как я уже говорил, судей было по 5 от каждого войска, и победа таким образом зависела от того, с чьей стороны найдется наиболее справедливый человек, потому что высшая справедливость не в том, чтобы драть глотку воплем «Мы победили», а в том, чтобы с достоинством признать собственное поражение. Это трудный подвиг, и много лет на крещенском льду царствовала свирепая ничья. А потом на Успенке появился мой сей. Здесь сначала придется рассказать, кто он был, чем занимался и почему так прославился в славном городе Прославле, в котором имелось все, кроме справедливости. Почему, даже не зная географии, можно смело утверждать, что это был истинно русский город. Я так и не смог установить, когда же возник в памяти прославчан мой сей. Отец мне говорил одно, а бабушка другое. Чудом уцелевшие до наших дней бывшие жители города Прославля 3-е, 4-е, 5-е, 6-е и так далее. Но все при этом связывали мой сея с чернилами, из чего я заключил, что он был всегда. А с чернилами, потому что он варил чернила в своем крохотном, пропахшем натуральной грамотой домишке и снабжал ими гимназии и присутствия, училища и канцелярии, школы, конторы и вообще всех грамотеев города Прославля. Известно, что для разных целей употребляются разные чернила. Нельзя же писать черными любовное письмо или зелеными запись в конторской книге, правда? И мой сей не просто изготовлял чернила. Он делал те чернила, которые нужны, то есть разные. Черные из чернильного орешка, закиси железа, лимонной кислоты и сахара, канцелярские с добавкой отвара сандалового дерева и кое-чего еще, красные из раствора кармина в гуме арабике на уксусной основе, синие из берлинской лазури в том же растворе плюс мед и один секретный компонент, фиолетовые из каменноугольных смол на яблочном сиропе и зеленые из йодистой зеленки с каплей липового сока. Он мог изготовить любые чернила на все вкусы, что и доказал однажды, создав для атамана Безяишного небывалые по красоте золотые чернила, которые невозможно было стереть ни с какой бумаги, никакими ластиками, и я очень жалею, что секрет их исчез вместе с исчезновением Моисея, хотя тогда золотые чернила и спасли ему жизнь. Но всему свое время, как говорила моя бабушка. А теперь спросите, почему это я везде говорю «Моисей», да «Моисей», а не «Моисей», как полагается. А потому я так говорю, что Моисеев много, а Моисей один. Один был и больше никогда не будет. И в том, что его так звала вся Успенка, нет ничего зазорного или обидного. Так всегда кричала его жена Шпринца, когда ее супруга забирали в участок, а случалось это нередко, потому что чернильный Моисей не умел кривить душой даже по настоянию полиции. И тогда его забирали, а Шпринца немедленно срывала с себя платок, распускала по плечам волосы, бегала по Успенке и вопила так, что кузнецы переставали ковать свое железо. «Ой, мой сей! Ой, мой сей!» Она выкрикивала каждый слог как отдельное слово до тех пор, пока не лопалось терпение у наиболее уважаемых граждан. Тогда они надевали черные сюртуки, брали в руки посохи, прощения прошу, но трости носили в крепости, палки в пристенье, и на долю стариков Успенки оставались только посохи, и шли к подходящему начальству. «Мы очень извиняемся, ваше высокое превосходительство. Но чем будут писать в тетрадках ваши детки, если чернильному мастеру поломают ребра, голову или, упаси бог, руки?» Это действовало, но спустя какое-то время все повторялось, и весь город Прославль слышал про Моисея и видел, как постепенно седеют пышные волосы его жены, сперва черные, как лучшие чернила для казенных бумаг, а в конце белые –